Сережка отпустил поручни и спрыгнул в траву. Кинжал за поясом ткнул его под ребра рукоятью, словно напоминая «Вот я, мой господин». Вслед ему сверху смотрела Лиза, так похожая на призрака, а за ней он увидел фуражку проводника. Тот поднял руку и указал «Туда». Он помнил. Лиза постаралась описать место поточнее. Удивительно, но приехал он почти точно туда же, откуда уезжал. А вон там светит красным, нет, уже зеленым глазом семафор. Поезд тронулся с низким гудением и начал исчезать. Дохнул ледяным порывом. Пропал последний вагон. Будто и не существовал на свете. Здесь оказалось теплее, чем раньше, но вот луна неправильная. От луны словно кто-то откусил половину, пока Сережка ездил. Где-то играла Амара Кукарела, старая-старая песенка, ее иногда мурлыкала мама, когда еще не пила. Но он уже на бегу достал смартфон без 5:12, и день тот же, но сети не было, ни одной полоски. Он бежал, боясь споткнуться, хвойный ковер слался под старенькие кроссовки, и лесные тени отступали с пути. «Маленький охотник, индеец, тебе понадобятся все силы. Не теряй времени, здесь оно имеет значение, ты поймешь». Королевская ночь. Ночь последнего костра. Ночь, которую помнят всю жизнь. Сначала Сережа увидел ее голубое платье, она шла задумавшись, волосы под луной отсвечивали золотом. По лесной дорожке, где никого не было, куда никто не придет до завтра, а может и до следующей смены, принцесса из страшной сказки пошла погулять. Одна. Нет, не одна. За ней двигалась высокая черная фигура без лица. Чудовище из черной чащи. С горбатой спиной. Нет, просто с рюкзаком. Оно подошло сзади, прежде чем девочка успела вскрикнуть, и схватило ее за горло, тряхнуло, как куклу. Сережа рванулся, в три прыжка одолел оставшиеся метры и ударил носком кроссовка в голень черного человека без лица. Человек-зверь пошатнулся, но среагировал удивительно быстро. Отшвырнул жертву, размахнулся. Удар пришелся вскользь, Сережина ухо обожгло болью. Тогда он вспомнил и выдернул из ножен за поясом кинжал. Черное чудище двигалось быстро, очень быстро и молча. Сереже показалось, он слышит сиплое дыхание и запах табака. Безликий рванулся и наверняка выбил бы противнику половину зубов, но он плохо видел в неверном свете, да еще сквозь преграду. Сережа пригнулся, кинжал вливал в его ладонь холодную чистую силу смерти. «Ну, не поймаешь, серый волк!» Он почти ткнулся макушкой в солнечное сплетение врага и ударил с правой длинным красивым движением, вогнав клинок в левый бок черной твари. Неожиданно легко и глубоко кинжал сам нашел путь среди кишок, размашисто взрезал брюшину поперек, сам дернулся, входя еще глубже, достать до печени. Сережину руку пронзила ледяная судорога, он выпустил рукоять. Человек без лица еще секунды три стоял, покачиваясь, приложив руки к распоротому животу, потом его колени подломились, и он рухнул. Скорчившись, захрипел, подавился, дернулся несколько раз и умер. Из-под черного свитера с шипением выползли сизые петли кишок, завоняло тошной смесью крови и дерьма. Сережа покачнулся и сам, но были дела поважнее обморока. Он присел перед лежащей на спине девочкой, бережно коснулся ее лба, теплый. Божечка, только бы в лунном свете она казалась такой бледной. «Лиза! Лизонька, как ты, живая?» Она открыла глаза, и Сережина сердце стукнуло с удвоенной силой. «Шея болит!» Вышла сипло, она положила ладонь на горло. «Ты кто?» «Это ничего», — сказал Сережка. «Сергей, будем знакомы. Вовремя я. Дышишь?» «Дышу. Уже лучше». Она отпрянула, мальчик не обиделся, еще бы. Он подошел к трупу, вонь ослабела, но Сережку замутила. «Погано себя чувствуешь, вот что». Но он не жалел, нет, точно не жалел. Какая жалость к чертям. И не раскаивался. Рукоять кинжала торчала из живота этого. На ней скорчилась его рука с голубым якорьком на тыльной стороне кисти. Сережа наклонился, на миг показалось, маньяк вцепится ему в горло, закончить дело. Мальчик сжал зубы и сдернул чулок с головы трупа. Увидел вислые усы и взгляд белесых глаз, похожих на глаза дохлой рыбины. «Смотри ты, смотри!» Лиза приподнялась и уставилась на своего губителя. Время ли понеслось, ускоряясь, тело съеживалось и расползалось на глазах. Не разлагалось даже, иссыхало и рассыпалось в труху и в прах. Одежда тоже скукоживалась выцветающими тряпками. Сквозь нее проглянули кости. Труп словно сдувался и сморщивался все быстрее. Блеснуло лезвие кинжала, потом растеклось и оно, ртутная лужица, и впиталось в землю. Дар смерти выполнил долг. Не больше минуты, и в обрывках ткани и мелких обломках костей осталось только то, что он нес с собой в рюкзаке. Большая металлическая тарелка серого цвета с плоским круглым выступом, похожим на крышку термоса. Посередине и белыми буквами. Сережка достал смартфон, включил фонарик, прочел шепотом латинские литеры. ТМИ-4210. Рядом валялись еще какие-то железки и провода. Сережа не видел раньше таких штук, но догадался без труда. Вот значит как. Замести следы, установить под полотно, положить рядом тело. Никто не узнает. Никогда. Лучше и не трогать. Пусть кто знает, занимаются. «Сергей, ты можешь мне объяснить хоть что-то?» Девочка поднялась и отряхнула одежду. Мальчик зажмурился, прислушался, ему показалось, где-то далеко-далеко растаял еле слышный гудок тепловоза. «Наверное, теперь не вернуться. Один шанс». Он посмотрел на Лизу, встретил ее ясный, недоуменный взгляд и ответил. «Могу, только прости, ты не поверишь, наверное. Слушай, а какой сейчас год? Я забыл спросить тебя раньше, представляешь?»